Наконец, край оврага. Ныряю в него прямо головой вниз, перекатываюсь в нормальное положение и прижимаюсь спиной к пологому склону. Практически тут же на меня с матюками падает старший сталкер. В нос мне бьет резкий запах пота и пороха. Почему-то запоминается именно это, и приходит осознание того, что снайпера со странной кличкой «Череп» в живых я больше не увижу. «Ну что, цел?» — бросает тяжело дышащий лорд, ловко перезаряжая калаш, а затем тут же, не дожидаясь ответа, добавляет: «Гранаты бы не швырнули, полудурки!» «Ты это...» Сталкер проглатывает слюну и продолжает: «Особо не суйся, героем себя не выставляй, и все нормально будет. Сейчас еще с полминуты поваляемся и вниз поползем. Уматывать отсюда надо». Как бы в подкреплении его слов, в ствол соседнего дерева попадают сразу две пули. Одна пониже, другая и под совершенно иным углом выше. Дерево лопается и, почти переломившись пополам, заваливается на бок. Я шумно выдыхаю и на секунду прикрываю глаза. Господи, и зачем я во все это ввязался? «Пошли!» — дергает меня за локоть лорд. Я скатываюсь чуть ниже и на полусогнутых, под непрекращающуюся канонаду, что есть сил, бегу за более опытным товарищем. Кусты нещадно хлещут меня по лицу, ноги то и дело попадают в растительные капканы, которые довольно болезненно перетягивают кожу. Прежде чем порваться, я спотыкаюсь, чтобы не упасть, хватаюсь за соседние стволы, и тоже не всегда удачно. Сталкер проходит все эти трудности с грациозной легкостью. Его стоило назвать бабочкой, а не лордом. Дважды он даже открывает огонь навскидку из своего странного ока, при этом не теряя в скорости против меня. «Стоим! Стоим!» Лорду дважды приходится одергивать меня, когда мы выскакиваем на небольшую вытоптанную полянку. До меня не сразу доходит, что это соседний наблюдательный пост. Только после того, как на глаза мне попадается распростертое человеческое тело в кустах. Судя по реакции моего проводника, труп принадлежал одному из сталкеров. Беззвучно выругавшись, командир начинает неспешно двигаться по едва различимой в траве тропинке. Бой продолжается с прежней интенсивностью. Меня по-прежнему пугают шальные пули, которые то тут, то там с шелестом продираются сквозь листву. И почему-то слышен мне этот шелест, даже сквозь длинные очереди. Завывания грязного существа, напротив, больше не были слышны. Может, я уже обречен? Или оно вновь вселилось в какого-нибудь бедолагу, и он сейчас захлебывается от рвоты? Вряд ли его товарищи в горячке боя столь быстро пристрелят его, как того парня из слепого города. Ока сталкера начинает отрывисто хлопать. Кто-то впереди вскрикнул. Я опасливо выглядываю из-за спины командира, но тот уже продолжает движение и секунду спустя снова открывает огонь. На этот раз я вижу, как из кустов спиной к нам выпадает огромный детина в заношенной темной от грязи рубахе. Тело повисло на очередном хитросплетении тысяч тоненьких веточек рядом стоящих полусухих кустарников. Кости развороченного пулями черепа бесконечно долго остаются белыми. Смотреть на это страшно. Я пытаюсь отвернуться, но взгляд, как завороженный, раз за разом натыкается на рану. Продолжается это до тех пор, пока мертвец не скрывается за очередным поворотом. Только теперь Я ловлю себя на мысли, что двигаюсь за лордом на абсолютном автомате. И даже несмотря на то, что от природы всегда неплохо ориентировался на местности, сейчас не могу сказать, откуда и куда мы движемся. Стрельба, наконец, начинает стихать. Мы прошли еще один наблюдательный пост. Часто стали попадаться трупы. Намного больше фермеров. Как их различать, я понял. Противник хоть и применял для маскировки камуфляж, но более простой. В армии мы такой называли дубком. Да и то только штаны. Такое ощущение, что на нас напали мирные, наспех вооруженные люди. Старые калашниковы с деревянными еще прикладами, охотничьи ружья, обрезы, выстрелов которых я, кстати, не слышал. Нас решили задавить числом. Кто это? Командир резко останавливается так, что я просто втыкаюсь в его спину и смущенно отхожу в сторону. Перед нами маленькая естественная поляна. На поляне снова трупы. Двое сталкеров и один военный, над которым склонился сом. К нему, собственно, лорд и обращался. А хрен его знает. Сом рьяно вскакивает на ноги, словно желая подчеркнуть свою непричастность к странному мертвецу. Свинторезом, сволочь, шарил. Сразу не выцепили и двоих наших завалил. Командир плотнее подошел к телу. Я, опасливо озираясь, просеменил следом. Да, этот труп поразительно отличался от других. Дорогие, ярко-зеленые шмотки, кираса, разгрузка, на голове сфера со встроенной рацией, на лице полоски грима. Рядом, в примятой, обильно испачканной кровью траве лежит легендарный ВСС. Потертый, но в весьма приличном состоянии. Оптика на нем, по-моему, новенькая. По крайней мере, матовый и сине-черный пластик, похожий на материал, из которого были сделаны АК сталкеров, резко контрастировал с деревянной отделкой винтореза и удивительно совпадал цветом с трубкой прицела. «Ладно». Командир ловко подхватывает трофейную винтовку и, не глядя, сует и мне. «Думать будем в другом месте, валить надо, и быстро! Посты!» Одной рукой взяв рацию, другой лорд продолжает мародерствовать, благодаря чему в мои карманы перекочевало еще 3 полных магазина от ВСС, армейский нож и небольшая зеленая коробочка с красным крестом на боку, которую, кстати, мне и пристроить-то некуда. «Посты!» — нетерпеливо рявкает он. «Третий полный, 300-й легкие», — отзывается рация. «Пятый, 1-200-й». Командир ругается одними губами, вслух же произносит. «Выходим к центральному проходу. Стыковка по щелчкам».